Среда. Три детских воспоминания, которые повлияли на вашу жизнь. В этой главе вы узнаете, как детские воспоминания помогают понять собственную личность. Откуда появились принципы, по которым вы живете сегодня? И что можно сделать, чтобы перестать деструктивно лгать самому себе? Если вы по-настоящему хотите понять причины, по которым вы поступаете по жизни так, а не иначе, у вас два пути. Один из них – потратить $1000 на мастер-класс Алуны Мунуокер и отправиться в дебри Монтаны, чтобы в течение 5 дней поедать сэндвичи из бобов и спаржи, отмокая в вулканической грязи после прогулок по горячим углям. Другой путь – дома, не лишаясь удобств. Задать себе один простой вопрос. Что я помню о своем детстве и что эти воспоминания могут поведать обо мне? Что вы предпочтете? Я предполагаю, что 9 из 10 слушателей не захотят покинуть привычную домашнюю обстановку. Остальным стоит испытать себя в каком-нибудь телевизионном шоу о выживании. Искренне желаю им удачи. Однако ничто не поможет понять личность человека лучше, чем изучение его собственных ранних детских воспоминаний и личной логики. Другими словами, для того, чтобы понять, почему, будучи взрослым человеком, вы поступаете так, а не иначе, нужно заглянуть в детство. Обширное поле для деятельности, не так ли, доктор Фил? Филипп Келвин Фил МакГроу, американский психолог, писатель, ведущий популярной телевизионной программы «Доктор Фил». Необходимо сразу же сказать, что мы не станем прибегать к событиям прошлого, чтобы оправдываться и перекладывать ответственность на других. То, что когда-то отец называл своего 8-летнего сына слабаком, не может являться причиной, по которой, став взрослым, парень ограбил банк. Действия родителей оказывают на нас значительное влияние, но оно может быть разным. Примером может послужить поведение женщин, когда-либо подвергавшихся сексуальному насилию. Некоторые из них начинают вести активную половую жизнь, в то время как другие полностью теряют интерес к сексу, даже с мужем. В чем же корень различий? Подсказки можно найти в воспоминаниях раннего детства этих женщин. Такие воспоминания являются основой, на которой формируется картина мира человека и его отношение к жизни. Анализ детских воспоминаний нужен не для того, чтобы избежать ответственности, а для того, чтобы суметь принять ее. Анализ воспоминаний помогает понять, каким влиянием подвергался человек в детстве. И зная, каким образом сформировались черты его характера и склонности, вне зависимости от того, являются ли они хорошими или плохими, человек может работать над ними во взрослом возрасте. Вы остаетесь ребенком. Воспоминания из раннего детства помогают понять, что вы за человек, поскольку до сих пор остаетесь тем маленьким ребенком, которым когда-то были. Возможно, веснушек на вашем лице стало меньше, а морщин – больше. Овал лица выглядит чуть шире, чем раньше. Волосы на голове уже не такие густые или не такие темные. Но ваши самые ранние воспоминания до сих пор описывают вашу личность. Они объясняют, почему вы верите в то, во что верите. Делаете то, что делаете. И почему ведете себя так, как сегодня. То, что одни воспоминания забываются, а другие остаются с нами, не случайно. Наш мозг работает предвзято. Он оставляет те воспоминания, которые вписываются в нашу картину мира, и уничтожает те, которые ей противоречат. Если событие, произошедшее 2-3 десятилетия назад, все еще хранится в вашей памяти, для этого существует весомая причина. Мы помним только те события, которые подтверждают наши сегодняшние представления о себе и об окружающем мире. Описывая такие представления человека о себе и мире, я использую словосочетание «личная логика». У каждого есть своя личная логика, основывающаяся на реальном и воображаемом опыте. На основании уникальной личной логики человек неосознанно создает свод правил, которые объясняют, каким образом другие люди с ним взаимодействуют. Подробнее о сводах правил далее в этой главе. Например, существуют люди, которым часто кажется, будто к ним придираются или им не везет, даже если на самом деле это не так. Причина такой мнительности может заключаться в том, что человек до сих пор находится под влиянием неправильной интерпретации какого-либо события из его собственного прошлого. Задумывались ли вы, почему ваша соседка считает, что против нее все что-то замышляют? Почему от нее не услышишь доброго слова? Ее детские воспоминания подсказали бы вам ответы на эти вопросы. Или, быть может, вам приходилось размышлять, почему, услышав, как люди говорят о вас, вы тут же начинали воображать, еще не дослушав, что они составили ужасное мнение. Готов поспорить, что среди ваших детских воспоминаний найдется любопытная история, объясняющая такое поведение. Под ранним детством я подразумеваю возраст ребенка до 8 лет. В то время практически все мы учились в первом или втором классе. Большинство психологов едины во мнении, что основа личности ребенка формируется уже к 5-6 годам. К этому времени ребенок начинает отвечать на важнейшие вопросы, связанные со смыслом жизни. Кто я? Какое место я занимаю в этом мире? Что такое добро и зло? Зачем я здесь? Окончательные ответы на эти вопросы дает личная логика, которая развивается задолго до наступления подросткового возраста. По мере взросления вы начинаете анализировать каждое решение в любой ситуации через призму своей личной логики. С ее помощью вы оправдываете свои действия, веря, что свод ее правил объективно воссоздает мир вокруг вас. Именно поэтому для того, чтобы понять личность человека, необходимо рассматривать ранние воспоминания. Воспоминания, которые возникли позже 8 лет, уже отсортированы вашей личной логикой. Ранние воспоминания, о которых вы можете рассказать сейчас, скорее всего являются теми событиями, которые сформировали вашу логику, в то время как воспоминания, возникшие позже, могли затереться или вовсе измениться под ее влиянием. Обратитесь к прошлому. Предлагаю выполнить небольшое упражнение прямо сейчас. Возьмите ручку и лист бумаги. Найдите тихое местечко и потратьте 5-10 минут на то, чтобы восстановить в памяти 3 воспоминания из самого раннего детства. Запишите все, что вспомните. Выключите книгу и действуйте. Не продолжайте прослушивание, пока не выполните упражнение. Я подожду, пока вы вернетесь. Похоже, кто-то жульничает. Вы всегда так делаете? Любите все делать по-своему? Я вас понимаю. Потому что рыбак рыбака видит издалека. И несмотря на то, что вы продолжили прослушивание, не выполнив упражнение, я дам вам второй шанс. Ведь сюрприза не получится, если вы пропустите это задание. Так что отложите прослушивание и запишите 3 воспоминания из раннего детства, которые придут вам в голову в первую очередь. Что ж, если вы продолжаете прослушивание, то у меня два варианта на этот счет. Либо вы выполнили мою просьбу, либо вы немыслимо упрямый человек. Допустим, что вы немецкий дог, старший ребенок в семье. К этому моменту вы должны хорошо понимать, кто вы. Если нет, переслушайте главы понедельник и вторник. Теперь, основываясь на моих знаниях, позвольте предположить, какие воспоминания вы записали. Среди них, возможно, есть воспоминания о событии, причинившем боль. Воспоминания о том, как вы нарушили какое-то предписание или были наказаны. И воспоминания о каком-либо достижении. Вы также могли записать воспоминания, связанные с пребыванием в низкой или высокой точке местности и связанные с движением к такой точке. Например, вы могли вспомнить, как сидите на крыше дома и смотрите на землю, либо как стоите на земле и смотрите на кого-то снизу вверх. Теперь предположим, что вы Йорк, младший ребенок в семье и всеобщий любимчик. Скорее всего, вы записали счастливые воспоминания. День рождения, получение подарков, различные проявления всеобщего внимания. Вы могли записать воспоминания о внезапном сюрпризе, который принес вам много радости, поскольку вы неожиданно получили то, о чем давно мечтали. Среди ваших воспоминаний может оказаться и воспоминание о случае, когда кто-то пытался взять вас на слабо. Вам говорили, что вы чего-то не можете, но это лишь мотивировало вас на выполнение действия. Если вы ирландский сеттер и средний ребенок в семье, то, вероятно, вы вспомнили случай, когда стали свидетелем ссоры, имевшей крайне неприятные последствия. Среди воспоминаний может оказаться и несколько душещипательных историй о том, как вы хотели новый велосипед или новое пальто, а в итоге получали вещи, из которых выросли старшие братья или сестры. С высокой вероятностью вы припомните ситуацию, в которой вам приходилось выступить в качестве парламентера, или ситуацию, в которой вам приходилось кому-то подчиняться, и это заставляло вас страшно злиться. Если вы королевский пудель и единственный ребенок в семье, то, возможно, вы вспомнили случай, когда не смогли оправдать чьих-то ожиданий, и это сильно ранило вас. Вероятно, еще вы вспомнили, как кто-то хвалил вас за организованность или умение анализировать. Вы можете вспомнить случай, когда кто-то из окружающих выполнил какое-то действие, а вы не могли не подумать. Да, вполне неплохо, но я сделал бы лучше. Верны ли мои предположения? В 90% случаев я буду прав. Каким же образом незнакомец, который никогда вас не видел и не разговаривал с вами, может так точно описать ваши ранние детские воспоминания? Все просто. Мы помним лишь то, что не противоречит нашей личной логике. Я проконсультировал сотни старших, средних и младших детей, и поэтому точно знаю, о чем думает большинство из них. Звучит пугающе, правда? Несколько лет назад я принимал участие в крупном книжном фестивале, недельной суматохе, связанной с книжной рекламой. К ней причастны издатели, редакторы, продавцы и писатели. В течение нескольких дней я подписывал книги, давал интервью, встречался с издателями. Вскоре я ощутил некоторую усталость и, признаюсь, немного заскучал. Не забывайте, что в такой ситуации от младших детей, таких как я, все время приходится ждать какой-то выходки. Повторение одних и тех же действий изо дня в день – не наша сильная сторона. Мне было необходимо поднять себе настроение, поэтому я присоединился к группе продавцов. Самое интересное для меня только начиналось. Один из продавцов вежливо спросил, о чем будет моя следующая книга. Я с готовностью ответил. Я напишу книгу о том, почему человек такой, какой он есть. Эта книга поможет читателям понять их собственную личность. Собеседник поднял бровь. Каким образом? Ну, например, я проведу читателей через их ранние детские воспоминания. Он рассмеялся. Не насмешливо, но все же рассмеялся. Я не знаю, можно ли верить в анализ детских воспоминаний. По его недоверию, стремлению анализировать и безупречному костюму, нетрудно было догадаться, что я разговариваю со старшим ребенком в семье. И я решил немного растянуть удовольствие. «Знаете ли, детские воспоминания – это очень важный показатель», – сказал я. «А почему бы вам не рассказать о ваших ранних детских воспоминаниях?» Продавец уставился на меня. «А еще лучше», — сказал я, — «позвольте мне описать ваши детские воспоминания». Теперь мой собеседник смотрел на меня так, будто у меня совсем поехала крыша. Я взял карточку и записал на ней три вида воспоминаний, свойственных старшим детям. Достижение, проступок, низкая точка, высокая точка или движение. «Готово», — сказал я. «Теперь постарайтесь извлечь из памяти три детских воспоминания и опишите мне одно из них. Воспоминание должно относиться к периоду до 8 лет». «Я помню, как сижу на сеновале на ферме моего дедушки и смотрю вокруг». «Бинго», — сказал я и показал ему карточку. Продавец открыл рот от удивления. Просмотрев мой список целиком, он был удивлен еще больше. «Надо же!» — воскликнул он. «Мое второе воспоминание вы тоже угадали». Затем он рассказал, как однажды нарушил один из наказов дедушки. Что вы помните? Здесь записан примерный набор воспоминаний, соответствующих порядку рождения человека. Старшие дети. Достижение, проступок, нарушение предписания, пребывание в высокой или низкой точке местности или движение к такой точке. Средние дети. Ведение диалога, переговоров. Невольное подчинение кому-либо. Получение вещей, раньше принадлежавших старшим братьям и сестрам. Младшие дети. Всеобщее внимание, приятная неожиданность, выполнение действия наспор. Единственные дети. Невозможность оправдать чьи-то высокие ожидания. Похвала за организованность или умение анализировать. Осознание способности делать что-то лучше, чем другие. Почему же мне удалось предсказать воспоминания того продавца книг? Дело в том, что порядок рождения и воспоминания детства практически всегда близко соотносятся друг с другом. Обычно, если мне известен чей-то порядок рождения, я могу примерно угадать, о каких событиях вспомнит этот человек. Когда меня пригласили на радио в Далласе, я предложил звонившим слушателям рассказать о своих ранних детских воспоминаниях, а прослушав их, сообщал порядок рождения звонившего. Ведущие и слушатели были поражены точностью моих предположений. Но, если честно, этот навык нельзя назвать экстраординарным. По сути, однажды прослушав эту книгу до конца, вы обретете способность точно так же угадывать порядок рождения человека. Кого-то опечалит тот факт, что порядок рождения может влиять на наши воспоминания, а для кого-то он станет совершенным открытием. Ведь это значит, что мы учимся быть такими, какие мы есть. Вы в самом деле стали собой благодаря череде выборов, сделанных под влиянием окружающей среды. В чем же заключается хорошая новость? Вы можете изменить себя. Если вы придирчивый, циничный, грубый человек, который поедом заел своих друзей и не может завести новых, вы способны себя изменить. Если вы легкий и беспечный, но ненадежный и безответственный, вы можете развить необходимые положительные качества, чтобы компенсировать свою очаровательную рассеянность. Поняв однажды, что заставляет вас действовать так, а не иначе, вы сможете освоить новую модель поведения и изменить собственную личность. А если сказать короче, то обретете новую жизнь. Но я ничего не помню. Обычно во время моих выступлений, как только речь заходит о ранних детских воспоминаниях, среди слушателей тут же начинается бурное обсуждение. Однако всегда встанут несколько человек, которые начнут уверять, что не помнят своего детства. Как бы не так. Мы помним все. Несмотря на то, что многим из нас хотелось бы иметь в мозгу кнопку «отмотать» или, что еще лучше, кнопку «удалить». Избавиться от воспоминаний невозможно. Все, что мы когда-либо видели, делали, пережили, чувствовали, сохраняется в глубинах нашего разума. И если кому-то тяжело добраться до своих воспоминаний, то это еще не означает, что он не сможет этого сделать. Разумеется, из этого правила существуют исключения. Чтобы преодолеть тяжелую психологическую травму, причиной которой могут стать насилие или страшная трагедия, мозг иногда задействует эффективный защитный механизм – вытеснение. Вытеснение или подавление воспоминаний позволяет на долгое время избавиться от воспоминаний до наступления более поздних периодов жизни. Если у вас есть травмирующий опыт, обратитесь за помощью к специалисту. Эта книга не сможет заменить сеанс у профессионального психолога. Она способна помочь на вашем пути, но вы не сможете пройти этот путь исключительно с ее помощью. Для остальных существует достаточно способов, помогающих восстановить в памяти события, которые ваш мозг, как вам кажется, уже успешно утилизировал. Расслабьтесь. Восстановить в памяти события из детства проще всего в состоянии покоя. Главная причина, по которой воспоминания стираются из памяти, постоянная занятость, которая не позволяет человеку остановиться и как следует задуматься. Мы настолько привыкаем работать на максимальных оборотах, что даже небольшой перерыв выбивает нас из колеи. Если вы обладаете таким темпераментом, найдите тихое место, выключите телевизор, успокойтесь и займитесь самоанализом. Ответьте на вопросы. Чтобы приблизиться к пониманию личной логики и процесса ее формирования, пробудите свою память с помощью нескольких вопросов. Каково ваше самое раннее воспоминание, связанное со школой? Можете ли вы вспомнить любимого или нелюбимого учителя? Помните ли одноклассника, который был близким другом? Или хулигана, который плохо с вами обращался? Помните ли вы, как занимались каким-нибудь делом наедине с кем-то из родителей? Если да, то с кем из них? Как ваша семья проводила свободное время? Помните ли вы, как проводили летние каникулы? Были ли у вас особенные поездки по выходным? Как было принято проводить праздники? Помните ли вы праздничные дни? День рождения, Рождество, оставившие особенно печальные или счастливые воспоминания? Были ли у вас домашние животные? Приходилось ли вам искать у них утешение? Доводилось ли вам выговариваться перед ними? В каком районе вы жили? Постарайтесь вспомнить семьи, жившие по соседству. Приходят ли в голову какие-либо связанные с ними события? На каком месте вы обычно сидели за столом? Как проходили приемы пищи у вас дома? Вы ели все вместе или раздельно? Опишите комнату, в которой вы спали в раннем детстве. Какими были стены? Что всегда лежало поблизости от кровати? Доводилось ли вам что-нибудь прятать в своей спальне? Кто научил вас плавать? Кататься на велосипеде? Ловить мяч во время игры? Как вас воспитывали? Если члены вашей семьи были верующими, то постарайтесь вспомнить, как они вели себя в церкви или синагоге по сравнению с тем, как они вели себя дома. Что вы чувствуете, вспоминая свою детскую комнату? Защищенность, грусть, одиночество, страх. Поговорите с братьями и сестрами. Иногда разговоры с братьями и сестрами о проведенных вместе каникулах и праздниках, а также различных семейных историях, воистину могут творить чудеса, помогая восстановить наши собственные воспоминания. Но будьте осторожны. Иногда семейные истории превращаются в легенды, и истина в них может быть искажена. Постарайтесь убедиться в том, что воспоминание является по-настоящему вашим, а то, что вы помните, происходило на самом деле. Обратитесь к братьям и сестрам не как к свидетелям, способным напомнить подробности вашего прошлого, но как к людям, разговор с которыми поможет воскресить ваши собственные воспоминания. Взгляните на семейные фотографии. Просмотр старых фотографий и домашнего видео может оказаться еще полезнее, чем разговоры с братьями и сестрами. Фотографии лампы, плюшевого мишки или вас в странном костюме могут вызвать целую волну детских воспоминаний. Даже аромат какой-либо вещи, связанный с прошлым, может помочь воскресить в памяти некоторые события. Конкретизируйте. Для нашего упражнения не подойдут обобщения. Например, обобщением, а не воспоминанием будет факт, что после школы вы часто катались на велосипеде. Воспоминание должно относиться к конкретному событию, которое произошло в конкретное время, даже если вы не можете вспомнить точную дату. Пример воспоминания может быть таким. Однажды после школы я катался на велосипеде, врезался в семейную машину и был наказан за это. Старайтесь рассматривать конкретные события. Проверьте себя. Первое. Вернитесь к главе «Понедельник» и еще раз прослушайте список заданий на понедельник. Что изменилось в вашей жизни с понедельника? Второе. Вернитесь к главе «Вторник» и еще раз прослушайте список заданий на вторник. Что изменилось в вашей жизни со вторника? Третье. Успешно ли вы движетесь к обретению новой жизни? Если так, то это великолепно. Продолжайте движение вперед. Если нет, признайтесь, что обманываете себя, говоря: «Я никогда не добьюсь успеха». Так зачем пытаться? Осторожно, воспоминания подло лгут. Если вы хотя бы немного знаете о бейсболе, то наверняка слышали о Джо Ди Маджо, одном из самых выдающихся бейсболистов за всю историю. Но, возможно, вы не знаете, что у Ди Маджо был младший брат по имени Дом, который лишь немного уступал по уровню игры своему старшему брату. Некоторые считают, что как филдер он играл даже лучше. Кейси Стенгел, менеджер бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис», однажды сказал: «Джо – лучший аутфилдер в лиге. Если быть может, не брать в расчет его брата». Но хотя Дом был превосходным аутфилдером и способным бьющим, ему было далеко до старшего брата, который был королем на домашней базе. Никто не мог превзойти Джо Димаджо. В 1941 году Джо вошел в историю, повторив рекорд Уилли Киллера. Он делал хит на протяжении 44 игр подряд. Уже в следующей игре Джо побил этот рекорд и больше никому не позволял себя обойти. По воле случая, противником Нью-Йорк Янкис в той самой игре была команда, в которой играл Дом – Бостон Ред Сокс. После игры Дом много раз рассказывал, как в ходе первого ининга Джо ударил по мячу, допустив лайн-драйв. Отбитый мяч, который по своей траектории направляется к полевому игроку. Такой удар можно считать ошибкой бьющего. Дом описывает, как поймал мяч в прыжке, тем самым лишив Джо хита. А это, по его словам, все равно, что вбить кол в самое сердце Джо. «Когда мы встретились на дальней части поля, он смотрел на меня так, что я отвернулся, чтобы не встречаться с ним взглядом», — вспоминал Дом. «Если бы взглядом можно было убивать, я упал бы замертво на том самом месте». Этот случай дает представление о соперничестве между старшим и младшим братьями и многое говорит о личности Дома. Однако во всей этой истории есть нестыковка. На самом деле, мяч поймал не Дом Димаджо, а Стэн Спенс. Это несложно проверить по записям, сохранившимся после игры. Но вам бы ни за что не удалось убедить Дома, что не он поставил под угрозу рекордную серию матчей брата более 60 лет назад. Знатоки бейсбола помнят, что, допустив ошибку во время второго удара, Джо заработал хоум-ран во время третьего и продолжил рекордную серию, которая закончилась после 56-го матча. Воспоминания истинны не всегда. По сути, иногда они бессовестно лгут. Много лет назад я с моим хорошим другом Помешанным, это кличка, играл в местной сверхмалой бейсбольной лиге. Не путать с малой лигой, которой еще не было. Это просто показывает, сколько мне лет. Мы с Помешанным дружим с 3 лет. Но каждый год спорим об одном и том же случае. Однажды он не выдал мне бейсболку к форме игрока. В то время у игроков не было полной экипировки. Однако каждый член команды получал футболку с длинными рукавами и бейсболку. Помешанный, как менеджер команды, занимался распределением формы, и его обязанностью было выдать мне такую же бейсболку, как и остальным. Но я пропустил несколько тренировок. Мы уехали в единственный отпуск, который когда-либо был у нашей семьи. И он сказал, что я не получу головной убор. Нужно сказать, что Помешанный оспаривает мою версию событий. Он настаивает на том, что выдал мне бейсболку, а я, наверное, потерял ее. Но насколько он убежден в своей правоте, настолько же я убежден, что он врет. Прошло уже 55 лет, а мой старый упрямый приятель все еще не признает свою неправоту. «Лиман, — говорит он, — ты меня знаешь, ведь я не мелочный человек. Мне не свойственно так поступать». «Неужели?» — говорю я. «Это звучит как стандартная отговорка. Ты просто не хочешь признавать горькую правду. Взгляни сюда». Я достаю свой козырь, старую фотографию нашей команды, на которой прекрасно видно, что я единственный игрок в головном уборе другого цвета. «Это ничего не доказывает», — говорит Помешанный. Ты младший ребенок в семье и вечно терял свои вещи. Это как раз-таки кое-что доказывает, возражаю я. Это доказывает, что ты ни за что наказал меня на целый сезон, заставив носить головной убор другого цвета. Лиман, у тебя в голове все перепуталось. Как это у психологов называется? Транспозиция или что-то вроде того? Больше всего в нашем ежегодном споре, кроме того, что помешанный все еще не признает свою неправоту, меня поражает, что два взрослых человека могут настолько упрямо отстаивать свою точку зрения на событие, произошедшее так давно. Оба из нас абсолютно и полностью убеждены в своей правоте. Но точно можно утверждать лишь одно. Один из нас прав, другой лжет. Видите, как просто можно выдумывать и редактировать детские воспоминания. Journal of Experimental Psychology опубликовал исследование, текст которого гласит, что люди неосознанно искажают собственные воспоминания, придумывая причины тому, что с ними происходит, чтобы объяснить себе происходящее. К примеру, автор статьи, опубликованной в журнале Psychology and Marketing, пишет, что 35% участников эксперимента, в котором людям показывали фотографию Багза Банни у входа в Диснейленд, вспоминали, как он приветствовал их во время последнего визита в парк развлечений. При этом Багз, конечно же, персонаж, созданный на студии Warner Brothers, а не Дисней. Ни один ребенок не пожал лапу Багзу Банни в Диснейленде. Но несмотря на это, многие люди помнят встречу с этим персонажем в самом счастливом месте на планете. Марк Рейниц, психолог из университета Пьюджет Саунд в городе Такома, штата Вашингтон, пишет: «Память – это не документирование событий, это в большей мере интерпретирование». Однако его слова являются не поводом обесценивать детские воспоминания, а напротив, еще одной причиной, по которой их стоит анализировать. Анализ ложных воспоминаний может быть куда плодотворней, чем анализ истинных. Психолог Элизабет Лофтус пишет: «Пластичность необходима нашей памяти, поскольку помогает видеть наше прошлое в лучшем свете. Когда вы научитесь анализировать, объективно оценивать воспоминания и понимать, о чем они свидетельствуют на самом деле, вы начнете понимать свою личную логику, по правилам которой вы действуете по жизни. Мы еще поговорим о вашем своде правил в этой главе». Как изменилась моя жизнь? Я услышала, как вы рассказываете о детских воспоминаниях по радио. Сначала я подумала, что вы очередной шарлатан. Но ваши слова звучали убедительно. И несмотря на то, что я отнеслась к вашим идеям скептически, я решила попробовать. Я записала свои воспоминания и была поражена. Теперь я понимаю, почему изо всех сил стараюсь не раскачивать лодку. Это лейтмотив всей моей жизни. И вокруг меня ничего не меняется. Я рассказала своим друзьям о вашей книге «Воспоминания детства». Что они говорят о тебе сегодняшнем? И мы читаем ее по главе в неделю. Собираемся за кофе по четвергам вечером и обсуждаем прочитанное. Спасибо за то, что помогли открыть мне глаза и понять, почему я такая, какая есть. Думаю, с остальным я справлюсь. Мэдисон, Вирджиния. Чтобы помочь вам справиться с этой задачей, позвольте поделиться некоторыми моими воспоминаниями. Неуклюжий медвежонок. Меня с детства называли медвежонком. Это прозвище дал мой отец, когда мне было всего 11 дней. Он взвесил меня на руках и, усмехнувшись, сказал: «Наш ребенок похож на маленького медвежонка». Я, конечно же, не помню этот случай. Однако прозвище сильно повлияло на становление моего характера в разных аспектах. Как я уже говорил, сокращенными версиями имени Бобби, Джимми, Энни, Сьюзи и так далее обычно называют младших детей в семье. Зачастую старший ребенок в семье отказывается от сокращенного и называет себя полным именем – Роберт, Джеймс, Энн, Сьюзен. Когда ребенка называют коротко, по-детски, это влияет на его восприятие самого себя. Поэтому некоторые события, связанные с вашим именем, особенно ярко запоминаются. Не думаю, что когда-нибудь забуду времена, когда я был капскаутом. Младшая возрастная группа скаутов. Однажды на встрече нашего отряда, чья-то мама, отвечавшая за нас на той неделе, испекла свое фирменное лакомство – арахисовое печенье. К несчастью, она выложила его на невероятно дорогое фарфоровое блюдо. Обычно в детстве, пообедав в полдень, к 2 часам дня я снова начинал хотеть есть. Наша встреча проходила во второй половине дня, поэтому я почувствовал аромат еще до того, как увидел печенье. Когда наша вожатая поставила тарелку с печеньем на край стола, одно из них особенно бросилось мне в глаза. Самое большое, обильно посыпанное сахаром. Оно будто бы смотрело на меня. Трудность заключалась в том, что помимо меня здесь присутствовали еще 6 или 7 маленьких неряшливых скаутов, которые увидели тарелку в ту же секунду, что и я. Едва тарелка опустилась на стол, как моя рука потянулась за вожделенным печеньем. Но я не смог контролировать свой энтузиазм. От удара локтем тарелка отправилась в полет. Следующие 3 секунды были худшими в моей жизни. Я смотрел, как фарфоровая тарелка разлетается вдребезги. Раздался звук битой посуды, вскрик, а затем ужасная ругань. «Медвежонок Лиман, каждый раз, когда ты приходишь в наш дом, что-то ломается». Ситуацию ухудшало то обстоятельство, что блюдо оказалось семейной реликвией. Оно когда-то принадлежало прабабушке, приготовившей для нас печенье женщины. И другого такого не было. А теперь я задам вам вопрос. Какой человек в здравом уме выложит на фарфоровое блюдо, являющееся семейной реликвией, печенье для шумной ватаги мальчишек? Разумеется, будучи ребенком, я не задавал себе таких вопросов. Думая о прошлом как взрослый человек, я могу понять, почему, потеряв дорогую и памятную вещь, она так набросилась на меня. Хотя почему она не могла выложить печенье на бумажную или пластиковую тарелку, которая послужила бы гораздо дольше и не пострадала бы от рук мальчишек, до сих пор остается для меня загадкой. Но тогда, в детстве, я знал, что найдется достаточно матерей, которые сказали бы мне то же самое. «Медвежонок Лиман, каждый раз, когда ты приходишь в наш дом, что-то ломается». Последней каплей, после которой меня в конце концов выгнали из отряда, стал день, на который наш лидер запланировал небольшую экскурсию. Для нее необходимо было набрать минимальное количество участников. Я записался, но утром в день экскурсии почему-то решил остаться дома. Кстати, это типично для младших детей. По какой-то причине договоренность стала для меня неудобной, и я махнул на нее рукой. Как выяснилось, из-за того, что я не пришел, никто не смог принять участие в этом мероприятии, поскольку набралось недостаточное количество участников. Весь отряд остался без экскурсии, если бы я позвонил и предупредил, что не приду. Лидер, по крайней мере, мог бы предупредить остальных, что приходить не нужно. Недостаток элементарной вежливости стал причиной, по которой отряд потерял полдня. А лидер скаутов решил, что с него хватит. Меня выгнали. А вот еще одно похожее воспоминание. Обычно моя мама завешивала рождественскую ель уродливыми антикварными норвежскими украшениями, которые достались ей от бабушки. Но еще печальней было то обстоятельство, что мама не позволяла мне прикасаться к красивой блестящей гирлянде из лампочек. Гирлянда была дешевой, но висела на елке, сплошь завешанной бесценными уродливыми игрушками, и поэтому доступ к ней был закрыт. Так что я сделал то, что сделал бы на моем месте любой предприимчивый мальчишка. Взяв свой игрушечный пневматический пистолет, я решил попрактиковаться в стрельбе по мишеням. Вау! Как разлетались игрушки от выстрелов! Я никогда не видел ничего подобного. При попадании раздавался приятный звучный хлопок, а затем невероятно классно разлетались осколки. Я и не заметил, как разбил почти все игрушки. Я с удовлетворением взглянул на плоды своих трудов, а затем внезапно осознал, что вижу перед собой ужасный беспорядок. Несмотря на то, что мама не разделяла мои вкусы относительно дешевой гирлянды, казалось весьма маловероятным, что она обрадуется, увидев, что все лампочки гирлянды разлетелись от выстрелов. Слышу, как кто-то из моих слушательниц говорит: «Лиман, я счастлива, что ты не мой ребенок». Я подхватил свой пистолет и сбежал с места преступления. Примерно 20 минут спустя я услышал крик и прибежал в гостиную. «Мама, что случилось?» — спросил я с ужасом и потрясением, отказываясь верить, что такое страшное разорение имело место в мирном жилище семьи Лиман. «Медвежонок!» — завопила мама. «Это ты сделал?» «Мама, это не я!» — соврал я. «Кошка, наверное». Мама купилась на мои слова, и кошке пришлось серьезно пострадать. Маму было довольно легко обмануть. Когда люди спрашивали обо мне, она всегда говорила: «О, он всегда так хорошо себя ведет». Но она говорила так лишь потому, что не знала и о половине моих проделок. Частые походы в кабинет школьного директора должны были бы навести ее на какие-то мысли. Но мама всегда думала обо мне только самое лучшее, несмотря на любые доказательства. Итак, что же означают эти воспоминания? Как я уже говорил, мы помним те события из детства, которые не противоречат нашему мировоззрению. Если бы я консультировал самого себя, то спросил бы: «Кевин, ты считаешь себя немного бунтовщиком и мятежником, не правда ли?» И я определенно себя таким считаю. Пока я рос, для меня привычной была мысль: «Черт, мне опять достанется». Мне всегда за что-то попадало. Можно сделать вывод, что правила не так уж много значат для меня. Я нарушаю их всю свою жизнь. Например, в академической среде в США есть неписаный закон, по которому студент при учебе должен переходить из университета в университет. Диплом бакалавра вы должны получить в одном университете, диплом магистра во втором, диплом аспиранта в третьем. Иногда можно встретить людей, которые получили диплом магистра и аспиранта в одном и том же учебном заведении. Но такое случается довольно редко. И уж никто не слыхал о том, чтобы кто-нибудь получал все три диплома в одном университете. кроме меня. Мне понравился Аризонский университет. Я не захотел идти куда-то еще и не пошел. Даже сегодня я продолжаю искать способы не подчиняться общим правилам. Далеко не один пассажир обернулся в мою сторону, когда я в самом разгаре зимы поднялся на борт самолета в шортах. Что же делать, если остальным не хватает рассудительности отправиться в Тусон, когда во всех остальных частях страны становится холодно? Меня всегда выводили из себя законники, которые живут исключительно по правилам, многие из которых непонятно зачем придуманы. Нужно сказать, что религия очень важна для меня. Но при том, что оставаться верным своей жене и всей своей семье – одна из самых важных ценностей в моей жизни, я абсолютно нетерпим к ограниченному мышлению, предписывающему жить по правилам только ради самих правил. Например, не жевать жевательную резинку или не ходить в боулинг, смотреть фильмы только с высоким рейтингом или не разговаривать на определенные темы, особенно о сексе. Это моя любимая тема. Бывало, что за долгую карьеру писателя кое-кто из редакторов обижался на мои рукописи и критиковал их. Некоторые из моих знакомых писателей были бы сильно расстроены, если бы получили подобные отзывы. Для меня же это великая честь. Если мой текст никого не расстроит, я не получу удовлетворения от своей работы. Ведь задача любой книги или речи – слегка раскачать лодку. Не правда ли? Если все соглашаются с тем, что я говорю, то зачем тратить время на такие слова? Видите, как детские воспоминания влияют на взрослого человека. Я уже не разбиваю тарелки. Ну, почти. Но мое мировоззрение не изменилось. Репутация мятежника никак мне не мешает. Я привык к ней и стараюсь извлечь из нее выгоду. Я считаю пренебрежение правилами уникальной чертой своего характера, которая делает меня тем, кто я есть. Вместо того, чтобы пытаться сбежать от нее, я учусь использовать ее и на ней зарабатывать. Когда я выступаю перед подходящей публикой, я позволяю себе немного выйти за привычные границы в общении, но в то же время усиленно стараюсь не заходить слишком далеко. Я стремлюсь проявлять внимание и уважение к людям, которые меня пригласили. Ранние детские воспоминания – это ключ к загадке, который поможет вам понять, почему вы воспринимаете все, что вас окружает, именно так, а не иначе. Почему вас бесят вещи, на которые другие люди не обращают внимания? И почему то, что успокаивает вас, пугает остальных? Воспоминания выявляют ваши невысказанные догадки о том, какой должна быть ваша жизнь, и о том, какой она быть не должна. Когда вы воскресите в памяти и проанализируете ранние детские воспоминания, вас поразит то, что вы узнаете о самом себе и своей личной логике, через призму которой вы смотрите на все, что с вами происходит. Личная логика формирует ваш личный свод правил, негласные договоренности с самим собой, которые контролируют всю вашу жизнь. Особенно, если вы их не осознаете. Правила в вашем своде. Один человек оставляет машину на парковочном месте, зарезервированном для работника месяца, даже несмотря на то, что не работает в компании, зарезервировавшей это место. Другой человек не станет там парковаться, даже если ему придется пройти сотню метров под дождем. Почему? Одна выпускница вуза рассылает резюме 50 работодателям, не получает ни одного приглашения на собеседование и поэтому подкрепляет каждое проигнорированное резюме личным визитом в компанию. В итоге она получает 5 предложений о работе. Другая девушка отправляет резюме 3 работодателям, получает 3 отказа и перестает искать работу. Она идет в компанию своего отца, чтобы занять там самую низкую должность. Несмотря на то, что 4 года отучилась в университете, и ее квалификации хватило бы для куда более сложной работы. Почему? У одного отца семейства непринужденный подход к воспитанию детей. Его дети, учащиеся начальной школы, идут спать, только когда сами почувствуют усталость, даже если будут бодрствовать до 10 или 11 часов вечера. Им также разрешено есть, когда они захотят, при условии, что они за собой уберут. В семье другого отца часы сна для детей соблюдаются как священный закон. Если 8-летний ребенок не ляжет спать к 8:30, то на следующий день он будет лишен прогулки после школы. А как только дети поужинали, к ним в рот ни при каких обстоятельствах больше не попадет ни крошки. До тех пор, пока на следующий день им не накроют стол к завтраку. Почему? В каждой ситуации люди действуют в соответствии с правилами, которые считают разумными. Свод правил одного человека гласит: день пройдет гораздо веселее, если махнуть рукой на ненужные правила. Жизнь слишком коротка, чтобы позволять другим людям диктовать, что мне делать. Люди, живущие по этому правилу, обожают расстраивать других людей намеренной демонстрацией собственной независимости. Они паркуются там, где это запрещено. Говорят о вещах, которые шокируют остальных. И порой одеваются так, чтобы наверняка обратить на себя внимание. Вы лжете самому себе. Я бы не жил так, как сейчас, если бы мои родители не... Если бы не случилось, я бы... Я бы не смог, если бы мои родители не... Это все их вина. Я не заслуживаю того, что у меня есть, и не стою этого. Другие люди живут с девизом: если я нарушу правило, любое, наказание за это будет суровым, а последствия моего поступка будут гораздо значительней, чем удовольствие, которое я могу получить, делая то, что мне нравится. Поэтому я не стану нарушать правила ни при каких обстоятельствах. Такие люди зачастую необычайно послушны, а продюсеры программы «Скрытая камера» превращают их привычку слушаться в невероятно смешное шоу. Такие люди сделают все, о чем бы вы их ни попросили, если думают, что у вас достаточно власти, чтобы чего-то требовать. Просто обозначьте, чего хотите, и они вам подчинятся. Первая девушка из примера с 2 выпускницами живет по своду правил, который гласит: «Я всегда смогу найти выход из ситуации». Каждый раз, когда люди говорят, что я чего-то не могу, мне лишь хочется доказать, что они не правы. При такой установке отказ не пугает, а мобилизует человека. У него появляется мотивация. Свод правил второй девушки гласит: как только я высовываюсь, жизнь бьет меня по голове. Я не стану пытаться еще, потому что такие удары ранят больнее всего. Человек, который живет по такому правилу, сдается при виде первых трудностей и привыкает довольствоваться малым в компании папы, так и не попытавшись всерьез доказать, что он ценен для внешнего мира. Такие своды предписаний формируются под влиянием наших реакций на события детства, методы воспитания, порядок рождения. Своды предписаний разных членов семьи обычно обладают некоторыми схожими чертами. Но между ними также существуют значительные различия. Ваши правила в конечном итоге совершенно индивидуальны, и именно они определяют практически все ваше поведение. Взгляните снова на лист бумаги, на котором записали три ранних детских воспоминания. Теперь оцените свои воспоминания с учетом нескольких обстоятельств. Во-первых, выясните тип, к которому принадлежат ваши родители. А во-вторых, постарайтесь разобраться в своих личностных чертах. Воспоминания о родителях. Скажу напрямик, если вы получали удовольствие, проводя время с родителями, и если вспоминаете о них с улыбкой, то вы настоящий счастливчик. Некоторые из слушателей этой книги не смогут припомнить и единого счастливого момента за весь период детства и взросления. Другие вспомнят всего 2-3 счастливых события, промелькнувших в море тревоги. Кто-то из вас вырос в семье, где детей много критиковали, и критика стала частью вас самого. Что бы вы ни делали, вам всегда кажется, что вы недостаточно хороши. Другие выросли в семьях, где родители расчищали все препятствия на жизненном пути детей, снимая с них ответственность за любые их действия. А затем, столкнувшись с реальной жизнью, такие дети понимали, что жизнь далеко не так прекрасна, как в доме любимых мамочки и папочки, всегда приглядывавших за ними. Ваши родители сильно повлияли на ваше становление собой. Хорошая новость заключается в том, что их слово не обязательно должно стать последним. Оно станет таким, только если вы сами это допустите. Авторитарные родители. Если ваши родители были чрезмерно жесткими и выбрали беспощадный стиль воспитания, предполагающий полное безоговорочное подчинение детей родителям, то у вас, вероятно, записано воспоминание о том, как вас наказали за непослушание. Если родители постоянно запрещали вам что-то, то вы, вероятно, ощущаете, что вы постоянно нарушали хотя бы один из родительских запретов. Марка воспитали очень строгие и религиозные родители. Ему не разрешали ходить в магазин по воскресеньям, и родители никогда не объясняли, почему. Однажды в воскресенье, жарким летним днем, закадычный друг Марка, Джимми, прилетел к дому Марка, крутя педали велосипеда так бешено, будто ему угрожала смертельная опасность. «Что случилось?» – спросил Марк. «В 7-Eleven привезли стаканчики с Бруксом Робинсоном», – ответил Джимми. Марк был страстным фанатом бейсбольной команды Baltimore Orioles, и в том году в магазинах 7-Eleven на пластиковых стаканчиках с замороженными напитками печатали фотографии лучших игроков бейсбольной лиги. Марку не терпелось заполучить стаканчик с любимым игроком третьей базы. Когда он забежал в дом, чтобы взять деньги, мама спросила, куда он торопится. Внезапно Марк вспомнил, что сегодня воскресенье, и мама рассердится, если узнает, что он потратил деньги в магазине. Пусть это и небольшой магазинчик товаров первой необходимости. Подумав секунду, он выпалил: «Джимми поймал змею у себя дома. Я хочу на нее посмотреть». «Хорошо, но возвращайся к 5 часам. У нас сегодня будет ранний ужин». Марк запрыгнул на велосипед и поехал с Джимми в магазин. Стаканчик приятно холодил руку. Марк с наслаждением предвкушал вишневую сладость напитка. А как же круто было видеть на стаканчике фотографию и автограф Брукса Робинсона. Но на беду, когда Марк и Джимми выходили из магазина, мимо проходили ближайшие соседи Марка, ходившие в ту же церковь, что и его семья. «Марк, что ты делаешь здесь в воскресенье?» Внезапно холодный напиток в руках Марка показался смертельным приговором. Марк не мог спрятать доказательства преступления из своей руки. Он прекрасно понимал, что первым делом после этой встречи соседи пойдут домой к родителям, чтобы с ними поговорить. Марк бросил драгоценный стаканчик с фотографией бейсболиста и напитком в урну и грустно поплелся домой, ведя рядом с собой велосипед. История трогает до глубины души. И важно заметить, что Марка все еще преследовало это воспоминание, когда он рассказывал мне о нем, несмотря на то, что ему было уже больше 30 лет. Оба родителя уже умерли, но их стиль воспитания все еще значительно влиял на сына. У авторитарных родителей также есть склонность не проявлять эмоциональной теплоты и участия к своим детям. Когда Виктории было 6 лет, она нарисовала для своей мамы картину. Дочь случайно услышала, что мама рассказывала, как сильно ей нравятся красивые закаты, и провела добрых 2 дня за рисованием подходящего пейзажа. Наконец ей показалось, что рисунок достаточно хорош, и она гордо показала его матери. Ее мама в это время убиралась на кухне и, похоже, рассердилась, что ее побеспокоили. «Очень красиво, моя дорогая», — сказала она и тут же отложила рисунок в сторону. Невозможно описать, насколько глубоко это ранило девочку. Но ее травма была далеко не такой глубокой, как та, которую она получила спустя 2 дня. Вынося мусор, она обнаружила свою скомканную картину в мусорном ведре. Разве вы не испытываете сочувствия к этой маленькой девочке? А теперь вдумайтесь. Женщине, которая рассказала мне эту историю, было уже за 40. Но она все еще помнила это событие и испытывала боль так же, как если бы снова стала 6-летней девочкой. Если у вас были авторитарные родители, то у вас, вероятно, есть некоторые черты личности из описанных далее. Помните, что некоторые из них противоречат друг другу. Люди по-разному реагируют на одинаковое давление. Тем не менее, эти характеристики описывают самые распространенные реакции на чрезвычайно строгий стиль воспитания. В подростковом возрасте или во время учебы в университете вы превратились в бунтовщика и стали выставлять на показ собственную независимость практически перед всеми, кто так или иначе обладает властью. Вы очень сговорчивы, спокойны, готовы к сотрудничеству. Вы из кожи вон лезете, чтобы всем досадить. Вы затеваете глупые ссоры, часто деретесь, вы резкий и грубый человек. У вас отсутствует способность действовать спонтанно и мыслить независимо. Вы не очень креативны и видите все в черно-белом цвете. Вы перекладываете ответственность за принятие решений на других людей. Вы думаете, что вам необходим контроль. Вам нужно, чтобы кто-нибудь руководил вашими действиями. В противном случае жизнь выглядит чересчур пугающе. Снисходительные родители. Несмотря на 7-летний возраст, Дак считал, что все, что он делает, правильно. Родители всегда снимали с него ответственность и часто из кожи вон лезли, чтобы защитить его. Дагу было позволено все. Поэтому он решил, что может немного себе помочь на местных соревнованиях по рыбной ловле среди молодежи. Вытянув из озера окуня, он засыпал в рыбью пасть горсть грузил, чтобы увеличить вес своей добычи. Однако судьи не были простаками. Им были известны все когда-либо придуманные уловки для обмана на подобных соревнованиях. И даже больше. Судьи быстро отыскали грузила и дисквалифицировали мальчика. Отец был в ярости. Но сердился он не на Дага, а на судей. Он считал, что судьи должны были вынуть грузила и взвесить рыбу без них, Да, его сын принял неверное решение. Но зачем дисквалифицировать его за детскую шалость, которую хотя бы однажды наверняка пытался совершить любой ребенок? Другой классический пример чересчур терпимого родителя. Отец гольфиста Джона Дейли. Многим хорошо известно, насколько у Джона Дейли тяжелая судьба. Несмотря на то, что на заре карьеры он добился значительных успехов в профессиональных турнирах, позже ему пришлось за них серьезно побороться. Начнем с того, что с годами у гольфиста стремительно увеличивался лишний вес. Его любимым блюдом на завтрак были бисквиты, политые шоколадом. Недавно полный парень с площадки для гольфа скинул 52 килограмма после операции и изменения образа жизни, снизивших его вес до 127 килограммов. Его пристрастие к алкоголю так велико, что однажды он сбежал из реабилитационного отделения, зная, что это будет стоить ему контракта с клубом Callaway Golf, обязавшегося платить спортсмену 3 миллиона долларов в год. Размер его долга за азартные игры приблизился к 2 миллионам долларов. Он был дважды разведен. Для того, чтобы обуздать взрывной темперамент спортсмена, врачи назначили ему практически все мыслимые препараты, назначаемые при маниакально-депрессивном расстройстве, на любой вкус. Он страдал от зависимости. Можно было бы продолжать до бесконечности, но я думаю, вы поняли главное. Дейли – человек с большими проблемами. И все же во время интервью отец Дейли никак не мог понять, почему спонсоры его сына так расшумелись. «Они контролируют его жизнь. У моего парня совершенно нет проблем. Да, он любит пить. Ну хорошо, Джон пару раз бывал пьян и попадал мячом для гольфа куда не надо. Но зачем они отправляют его на реабилитацию?» Постойте, но ведь у человека, которого несколько раз арестовывали за нарушение общественного порядка, который имеет миллионные долги за азартные игры и дважды звонил друзьям с угрозой покончить с собой, определенно есть некоторые проблемы. И это больше, чем просто любовь к выпивке. Но некоторые родители отказываются признавать, что их ребенок попал в серьезные неприятности. И на протяжении всей жизни остаются чересчур снисходительными, зачастую вредя ему. Я готов поспорить, что если у вас были слишком снисходительные родители, то среди ваших воспоминаний есть что-то о том, как вы избежали наказания за какой-либо проступок. Правда, позднее, возможно, испытывали некоторое чувство вины. Также, возможно, главными воспоминаниями детства будут воспоминания о различных событиях, связанных с праздниками, подарками, путешествиями, например, с тем, как вас до неприличия баловали на Рождество, или с другими излишествами. Вы можете думать, что такой стиль воспитания предоставляет ребенку возможность получать немного больше радости, но он может обернуться катастрофическими последствиями для вашей личности во взрослом возрасте. Если ваши родители были слишком снисходительными, возможно, что ваш свод правил располагает к проявлению следующих характеристик. У вас есть склонность к чрезвычайному эгоизму. Вы считаете, что всегда правы, и окружающих вас людей поражает отсутствие сопереживания и нежелание учитывать интересы других людей. Вам удалось адаптироваться в социуме, но вам не хватает внутренней способности искренне заботиться о других и выстраивать прочные отношения. Поэтому большинство связей с друзьями поверхностны, а друзья знают, что на вас нельзя положиться. Если вы видите вещь, которая нравится, вы делаете все возможное, чтобы ее заполучить, вне зависимости от ее стоимости или вне зависимости от последствий ваших действий. Вы осуждаете и критикуете людей. вы могли приобрести по крайней мере одну зависимость. Азартные игры, еда, секс, алкоголь. Вы мало или совсем не сдерживаете себя в одном из пунктов этого списка. Критикующие родители. Один из самых печальных случаев, над которыми я работал, связан с семьей, в которой был крайне критически настроенный отец. Его сын Бобби был неплохим бейсболистом. Он не был лучшим бьющим в команде, но первым бил по мячу в ининге. Это значит, что тренер считал его одним из самых надежных и стойких бьющих. Однако отец мальчика никогда не заглядывал на матчи сына. Он очень много работал, требуя от себя еще больше, чем от своих детей. Бобби всю весну умолял отца прийти на игру. И, наконец, однажды папа согласился уйти с работы пораньше, в 6 часов вечера, чтобы успеть на матч сына. «Сын, ты порадуешь своего отца?» — спросил отец с утра. «Да, папа», — ответил Бобби. Что-то в отцовском вопросе пробудило в мальчике целый спектр негативных эмоций. Вопрос больше походил на команду. «Не опозорь меня, не расстраивай меня и не выставляй дураком». Очевидно, у самого отца были проблемы с самооценкой, и влияние этих проблем просачивалось в его стиль воспитания. Мальчик был очень рад, что папа наконец-то увидит его в игре. Но с каждым днем медленно приближающийся матч заставлял нервничать все больше. В конце концов, лучшие бьющие малой лиги, детской лиги, редко отбивают больше 40% мячей. Так чего же мог ожидать отец от своего сына? Что скажет отец, если случится страйк-аут и Бобби выйдет из игры? Наконец наступил день матча. Бобби был самым первым бьющим, то есть первым игроком, который должен был отбивать мячи. Перед выходом на поле он взглянул на отца, и его желудок сделал сальто-мортале. Отец не подбодрил сына перед матчем. Напротив, он остановил на нем угрожающий взгляд. Под этим взглядом мальчику внезапно пришли на ум все обидные слова, которые он слышал, пока рос. Пока Бобби добирался до домашней базы, он с трудом вспомнил, за какой конец нужно держать биту. Первый мяч упал в грязь, не долетев до домашней базы. Несмотря на то, что Бобби не мог отбить такую плохую подачу, он, к удивлению тренера, все же замахнулся битой. Публика застонала. Следующая подача была слишком высокой, и мяч пролетел практически над головой бьющего. Но Бобби снова замахнулся. Публика опять застонала. Мальчик уже начинал паниковать, но попытался собраться с силами. «Бобби, все нормально!» — крикнул ему тренер. «Заставь его подать тебе!» Бобби кивнул и сделал шаг, вернувшись на свою позицию. «Ни за что не замахивайся», — сказал он сам себе, в ужасе от мысли, что сейчас выйдет из игры. Поэтому, когда питчер выполнил подачу прямо в центр домашней базы, удар, который Бобби тут же отбил бы в нормальном состоянии, запустив мяч в центральную часть поля. Бобби оставил биту на плече. «Третий страйк! Вы в ауте!» — завопил судья. Страйк – ситуация в бейсболе, когда бьющий не нанес удара при подаче. Три подачи. Три страйка. Бобби со страхом повернулся к трибунам, но увидел лишь спину уходящего отца. Он не собирался оставаться на матче. Сын его опозорил. Взрослые люди, чьи родители много критиковали детей, часто вспоминают о случаях, когда над ними смеялись, потому что они допустили незначительную оплошность, ошиблись в написании простого слова или неправильно воспроизвели несложную математическую формулу. Если у вас были критикующие родители, то к вам могут относиться некоторые из описанных далее черт. Вы часто прокрастинируете, жалуясь на нехватку времени. Хотя на самом деле вы просто боитесь, что кто-то будет оценивать вашу работу. Вы часто испытываете чувство вины и ругаете себя. Вы безжалостно критикуете себя за малейшие ошибки и с трудом забываете случаи, когда не оправдали своих или чужих ожиданий. Вы думаете, что не дотягиваете до нужного уровня. Вам вечно кажется, что вами кто-то недоволен и что вы могли бы сделать все намного лучше. Даже когда другие люди хвалят вашу работу, вам кажется, что они просто стараются вас не обидеть. У вас очень мало уверенности в себе и практически отсутствует самооценка. Вы не считаете себя успешным человеком. Даже если вы внезапно достигли значительных профессиональных или финансовых успехов, вы ждете какого-то события, которое все разрушит. Вам кажется, что что-то обязательно пойдет не так, и тогда все увидят, что вы неудачник, о чем вы прекрасно знаете и так. Как изменилась моя жизнь? Моя мать вечно давила на меня, когда я была маленькой, и говорила, что если я не буду делать все на 100%, то ничего не добьюсь в жизни и застряну на бесперспективной работе, как она. Как только мне исполнилось 18 лет, я ушла из дома, чтобы не слушать ее брюзжание. Не могу винить отца в том, что и он ушел от нас когда-то. Теперь я живу в отдельной квартире и работаю в продуктовом магазине, чтобы сводить концы с концами. Однажды, когда мне было очень плохо, моя близкая подруга разрешила взять ее книжку «Воспоминания детства». Что они говорят о тебе сегодняшнем? Фраза «воспоминания равно вы сегодня» по-настоящему зацепила меня. В тот момент я поняла, насколько сильно меня ранили мамины слова о том, что из меня ничего не выйдет, и что теперь я оправдываю мамино пророчество вместо того, чтобы добиваться для себя лучшей жизни. На прошлой неделе я поступила в муниципальный колледж. Во время учебы я планирую изучать по две дисциплины в семестр. Для меня это огромный шаг в верном направлении. Джейн, Орегон.